Конец приближается. На несколько недель до дня рождения Гитлера в Берлин прибыла Ева Браун. Хотя он был против этого, она отметила вместе с ним день его рождения и затем оставалась с ним до самой его смерти. Только 26 апреля мне представился случай, как следует поговорить с Евой Браун, которую я хорошо знал с 1932 года. Она заявила мне спокойно и решительно о своем желании остаться в Берлине. Ей было уже совершенно ясно, что из создавшейся ситуации выхода нет. Я не хочу покидать фюрера ни при каких обстоятельствах. И если это должно произойти, я хочу умереть вместе с ним. Он сначала настаивал, чтобы я на самолете покинула Берлин. Я ему на это ответила: «Я не хочу, твоя судьба – это моя судьба». В этот момент мимо нас прошел Борман, и мы заговорили о нем. Ева Браун дала мне ясно понять, что фюрер уже давно раскусил его. Однако удалить Бормана с его поста во время войны было невозможно, так как Гитлер с трудом привыкает к новым людям. В заключение она сказала, что близок день, когда уйдет и Борман. В бункер фюрера уже было несколько прямых попаданий. Однако толстые бетонные перекрытия держались. На случай высадки вражеских парашютистов или прорыва ударных групп, часовые, охранявшие имперскую канцелярию, были вооружены автоматами и ручными гранатами. В северной части Берлина в это время шли тяжелые уличные бои. С отчаянием сражались немногие войсковые части и плохо вооруженный фольксштурм ополчения. Но противник обладал слишком большим превосходством. Наши надежды на прибытие армии Венка и танкового корпуса Штейнера не оправдались. Офицеры и ординарцы сообщали, что улицы завалены ранеными и убитыми. Горящие автомашины и танки свидетельствовали об ожесточенности боев. Помещения новой имперской канцелярии, которые раньше использовались в качестве бомбоубежищ для детей и беременных женщин, жителей северной части Берлина, теперь были предоставлены под лазарет. Будучи приближенным к фюреру, мы получали постоянную информацию о положении на отдельных участках фронта от непрерывно прибывавших раненых. Много раз я сопровождал по лазарету профессора доктора Гааза, бывшего ранее личным врачом шефа. Время от времени он навещал моих раненых товарищей. Генерал авиации Риттер фон Грейм был назначен главнокомандующим авиации вместо рейхсмаршала Геринга. Шеф приказал Грейму прилететь 26 апреля в Берлин. После промежуточной посадки в Гатове самолет «Фюзеляр Шторх», пилотируемый Анной Рейш, приземлился в Берлине вблизи Бранденбургских ворот на магистрали Ост-Вест. Тайком от генерала храбрая женщина спряталась в самолете за сиденьем. Когда генерал был ранен огнем русской артиллерии, ей с неимоверным трудом удалось дотянуться до штурвала через поникшего на своем сиденье генерала и посадить самолет на магистрали Ост-Вест. Новому главнокомандующему авиации сделали перевязку и ввели болеутоляющие лекарства. В это время Анна Рейш докладывала фюреру о полете. Для него отважные действия этой женщины были просто непостижимы. Ее блестящие способности как пилот уже давно восхищали его. Когда Риттер фон Грейм вошел в комнату Гитлера, она уже прощалась с фюрером. Мне также выпала счастливая возможность приветствовать ее. Затем она отправилась к детям Геббельса, чтобы утешить и развлечь их, скрасив им несколько тяжелых часов. Женщина, проявившая отвагу в эти часы, стала женщиной-матерью. Она рассказывала детям сказки, пела и играла с ними и стремилась заставить их забыть об их трагической участи. 27 апреля 1945 года в 17 часов мне позвонил обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Герман Фегелейн, державший связь между Гиммлером и Гитлером. Кригелин спросил, могу ли я предоставить ему две автомашины для разведывательной поездки. Кроме того, он был бы очень благодарен, если бы я оказал ему личную услугу. Речь зашла о портфеле с важными документами рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и самого Кригелина, который я должен был взять на хранение. Он собирался передать их мне лично в бункере фюрера в 22 часа. Было, безусловно, необходимо обеспечить надежную сохранность этих документов и в случае прорыва неприятеля хорошо спрятать или их, или же уничтожить. Они ни в коем случае не должны попасть в руки неприятеля. У меня и в мыслях не было отказывать Фигелейна, так как я в течение долгих лет был с ним по-товарищески на «ты». Кроме того, будучи мужем сестры Евы Браун, он пользовался полнейшим доверием шефа. В тот момент я даже не подумал, что своей готовностью угодить ему я сам чрезвычайно рискую. Вскоре Фигелейн покинул имперскую канцелярию на двух автомобилях, отремонтированных и предоставленных мной в его распоряжение. Из всего моего когда-то большого автопарка это были последние две автомашины, способные еще двигаться. К моему большому удивлению, обе машины через полчаса вернулись обратно, но без Фигелейна. От шоферов я узнал, что он вышел вблизи Крюфюрстер-Дама и пошел пешком, сказав при этом, что хочет выяснить обстановку. Фигелейн покинул имперскую канцелярию в форме генерала войск СС. Когда в половине десятого вечера, время обусловленное с Фигелейном, я вошел в бункер фюрера, то невольно обратил внимание, что там царило величайшее возбуждение. Радио, оказывается, объявило, что будет передаваться важное сообщение агентства Рейтер, основанное на сообщении Германского информационного бюро. Так как все радиооборудование имперской канцелярии было выведено из строя, то уже в течение нескольких дней вся радиосвязь велась при помощи радиостанции, установленной на автомобиле моей фронтовой автоколонны, стоявшей в угольном бункере. Без этой машины бункер фюрера уже давно бы был бы лишен всякой радиосвязи с внешним миром. Радисты лихорадочно работали у своих приемников, и мы напряженно ожидали объявленного сообщения. Агентство Рейтер сообщает, ссылаясь на БНБ, Германское информационное бюро, что Гиммлер связался с графом Бернадотом, чтобы вести переговоры с западными державами о сепаратном мире. Гиммлер сообщил, что он взял на себя инициативу этих переговоров ввиду того, что Гитлер окружен и у него произошло кровоизлияние в мозг. Он полностью лишен способности соображать, и ему осталось жить не более 48 часов. Мы были потрясены. Это сообщение подействовало еще более ошеломляюще, чем телеграмма рейхсмаршала Геринга. Борман вышел из помещения для совещания, сжав записанное сообщение в кулаке. Он гневно процедил сквозь зубы. Я всегда считал, что место преданности не на пряжке, на пряжке эсэсовцев, как известно, стояла надпись «Моя честь – это преданность, а в сердце». Первым делом он спросил, где Фигелейн. Я рассказал ему о разговоре с Фигелейном и его отъезде на моих автомашинах. Я добавил, что в 22 часа он хотел передать мне портфель с документами. Хотя все мы, и мужчины, и женщины, старались сохранять спокойствие, нервное напряжение достигло высшей точки. Каждому из нас Фигелейн казался безупречным. Он имел высшие ордена Германской империи. Был на «ты» не только со мной, но и Борманом, генералами полиции Ротенхубером и Бауэром. Секретарша и посол Гевель просили шефа дать ему имьядуна. Стало известно, что Гитлер некоторое время назад получил от Гиммлера ампулы с ядом. Где был Фигелейн? Если кто-либо мог быть осведомлен о задуманном Гиммлером, о задуманной Гиммлером измене, так это именно Фигелейн. Между тем в имперскую канцелярию возвратился адъютант Фигелейна. Он был тут же допрошен начальником службы государственной безопасности при фюрере криминаль-директором Феглин. Адъютант сообщил, что Фигелин решил отослать автомашины обратно и продолжать путь пешком. Они вместе пришли в берлинскую квартиру Фигелейна. Там генерал переоделся в штатское платье и предложил ему сделать то же самое. Адъютант был изумлен странным поведением своего генерала и счел своим долгом вернуться в имперскую канцелярию. Фигелейн намеревался дождаться, пока пройдут русские, чтобы затем пробраться к Гиммлеру. Это была открытая измена Фигелейна. Борман приказал всем учреждениям, с которыми еще поддерживалась связь, задержать Фигелейна, где бы его ни обнаружили, и немедленно доставить в бункер фюрера. О невероятных темпах, в которых развертывались тогда события в имперской канцелярии, свидетельствует следующий случай. Пока шли розыски Фигелейна, и все мы ожидали их результатов, двое ординарцев были обвенчаны статс-секретарем Науманом в присутствии Гитлера и Евы Браун. Обе невесты бежали из города от русских к своим женихам, чтобы найти у них защиту и помощь. Венчание происходило в полной тишине в одном из помещений старой имперской канцелярии, находившемся в безопасности. В полночь телефонный узел связал Фигелейна, говорившего из Берлина, с Евой Браун. Он возбужденным голосом потребовал от сестры своей жены, чтобы она вместе с Гитлером покинула Берлин. Он считал бегство возможным и брался за его организацию. Ева Браун отклонила это предложение и заявила, что отказывается от его помощи. Она предупредила о последствиях его поступка и просила вернуться к своим обязанностям. Фигелейн отказался. Он заявил, что не вернется и не откажется от своего решения пробраться к Гиммлеру. К угольному бункеру примыкало несколько подземных помещений, в которых находились комнаты различных лиц из ближайшего окружения, шефа, в том числе Фигелейна. Вскоре после полуночи в угольном бункере, переполненном беженцами, был замечен подозрительный человек в штатском, который, появившись, видимо, из задних подземных помещений, направлялся к выходу. В нем заподозрили диверсанта, пытающегося пробраться из угольного бункера на Фосштрассе. Когда часовой попытался его арестовать, заподозренный заявил, что он генерал Фигелейн, и приказал пропустить его. Но часовому было известно о розысках генерала Фигелейна. Он не дал себя запугать, арестовал его и доставил коменданту обороны правительственного квартала бригаденфюреру СС Монке. В домашних туфлях и в кожаном пальто, в спортивной фуражке и с шарфом Фигелейн, когда мы увидели его у Монке, произвел странное впечатление. Он признал, что приходил за портфелем, который лежал в его комнате позади угольного бункера. Монке немедленно передал Фигелейна криминаль-директору Феглю для допроса. В портфеле были найдены бумаги, подтвердившие факт государственной измены Гиммлера и Фигелейна, на основании которых агентство Рейтер и передало свое сообщение. На допросе Фигелейн признался, что, захватив портфель, он намеревался вновь покинуть имперскую канцелярию. Тотчас же был произведен обыск в комнате Фигелейна. В ней был найден дорожный чемодан, на дне которого находились два ролика с английскими золотыми монетами, каждый свыше полметра длиной, а также пакеты банкнот в фунтах стерлингов и долларах. Даже беглая оценка показывала, что припрятаны миллионные ценности в валюте неприятеля. В интересах истории, кстати, упомянем, что этот чемодан с ценностями господ Гиммлера и Фигелейна почти наверняка попал в руки неприятеля во время разграбления имперской канцелярии. По приказу Гитлера был создан военный трибунал. Рассмотрев имевшиеся доказательства, трибунал после короткого заседания вынес приговор – расстрел за государственную измену. Фигелин встретил смертный приговор, не моргнув глазом. Приговор был представлен Гитлеру на утверждение и подпись. Гитлер колебался. Речь шла о человеке, который показал себя с лучшей стороны, будучи на фронте, и, кроме того, был женат на сестре женщины, которую Гитлер любил. Он обдумывал возможность замены расстрела посылкой на фронт. Это позволило бы Фигелину реабилитировать себя. Но Ева Браун напомнила Адольфу Гитлеру о ночном разговоре, который она за несколько часов перед этим вела с мужем своей сестры. Она обратила внимание Гитлера на то, что Фигелин и Гиммлер, возможно, замышляли передать его и ее живыми в руки врага. Она не хотела щадить себя и свою семью, ибо закон есть закон. После этого Адольф Гитлер подписал смертный приговор. Опергруппенфюрер СС генерал Фигелин был расстрелян его собственными эсэсовцами в саду Министерства иностранных дел. Ввиду того, что положение становилось все более катастрофическим, Гитлер поручил профессору-доктору Газе проверить на животных действия полученного им от Гиммлера яда. Ему было тяжело передать для этой цели доктору Газе свою любимую собаку Блонди. Эта овчарка сопровождала его во многих поездках и в минуты одиночества была его самым верным другом. После измены Гиммлера Гитлер сомневался в эффективности переданного ему яда. Однако в данном случае его сомнения оказались напрасными. После укола овчарка замертво упала на ковер. Противотанковые заграждения на улицах Берлина были замкнуты. Тяжелые и легкие немецкие танки расположились на улицах и площадях столицы. Часть их была вкопана в землю, и только их орудийные башни торчали над мостовой. Населению было роздано продовольствие. Несмотря на сильные обстрелы, у магазина стояли большие очереди. Каждый хотел получить продукты или одежду. Начались первые грабежи магазинов. Зенитная артиллерия также была приспособлена для стрельбы по наземным целям. Пехоты и танки противника должны были в ужесточенных сражениях нести большие потери. 28 апреля генерал авиации Риттер фон Грейм покинул столицу. Снова его самолет вела летчица Анна Рейч. Стартовать было гораздо труднее, чем садиться. В непосредственной близости разрывались снаряды, улицы были разбиты, вокруг свистели осколки снарядов. Однако Анну Рейч не пугало ничего. С помощью солдат она и генерал поднялись в кабину самолета «Фюзеляр-Шторх». Взревел мотор. Благодаря своей решимости и изумительной храбрости Анна Рейч подняла самолет в воздух и без приключений доставила тяжело раненого генерала в его штаб. Уже в течение нескольких дней в узком кругу приближенных фюрера говорили о предстоящей свадьбе Гитлера и Евы Браун. Многие сомневались в обоснованности этих слухов, однако вскоре все мы убедились в их правдивости. Первые приготовления начались 28 апреля. Венчание должно было состояться в рабочем кабинете Гитлера. Перед этим он продиктовал своей личной секретарше фрау Трауте Юнге свое завещание. Первый раз ей пришлось стенографировать слова фюрера. До этого он всегда диктовал прямо на машинку. Так было составлено его политическое и личное завещание. При бракосочетании присутствовали и семья Геббельс, Борман, Бургдорф, Гевель, секретарша фрау Христиан, имперский руководитель молодежи Аксман, а также личный адъютант полковник фон Белов. Оформление брака взял на себя неизвестный мне юрист из Министерства пропаганды. В бункере, сотрясавшемся от прямых попаданий, юрист исполнил свои обязанности. Присутствовавшие были настроены торжественно. Перед столом стояли Гитлер и Ева Браун. Рядом были свидетели доктор Геббельс и Мартин Борман. В соответствии с обстановкой, свидетельствующей о тяжелом и несчастном времени, чиновник тихо говорил о браке и супружеском долге. Затем новобрачным было предложено подписать свидетельство. Брак Адольфа Гитлера и Евы Браун был совершен в соответствии со всеми требованиями закона. Присутствовавшие сидели за столом и чувствовали себя непринужденно, как на обычных вечерах за чаем. Хотя все знали, что Гитлер и его жена скоро должны умереть. Гитлер мягко и тактично попытался поднять общее настроение. Завязалась оживленная беседа. Здесь еще раз собрались самые близкие сотрудники фюрера. Заговорили о событиях минувших лет, и каждый без грусти вспомнил о прошлом. В стране о состоявшемся браке узнали только спустя некоторое время. Кто до этого в Германии знал что-либо о Еве Браун? Все недоумевали, почему Гитлер решил жениться лишь накануне своей смерти. Мы, немногие из посвященных, знали истинную причину этого поступка. Мы видели, какой скромный образ жизни вела эта женщина, стоявшая к Адольфу Гитлеру ближе всех в течение целого ряда лет. Сегодня можно по-всякому оценивать Гитлера как политического деятеля. Как человек он, насколько я его знаю, был одинок. Единственным другом, разделявшим с ним его одиночество, была Ева Браун. При этом она обладала величайшей скромностью, на какую только способна любящая женщина. Она всегда держалась в тени и, за исключением последних недель его жизни, ни разу не была в главной ставке и не появлялась в обществе. Гитлер поступил в данном случае так, как это сделал бы по отношению к любящей женщине всякий порядочный мужчина, к какому бы кругу он ни принадлежал. Он не хотел, чтобы верная подруга его жизни вошла в историю как его любовница. В момент венчания они оба знали, что скоро должны умереть. Для Евы это было ее женской долей, которую она со свойственным ей смирением сама избрала себе. Наступило 29 апреля. Ранним утром Гитлер пригласил Геббельса и Бормана обсудить с ним состав нового правительства. Адольф Гитлер просил Геббельса занять пост рейхсканцлера. Тот согласился. Гросс-адмирал Денниц, хотя он и отсутствовал, должен был стать президентом. Совещание окончилось. Все как будто стало на свои места. Фюрер потребовал, чтобы доктор Геббельс вместе со своей семьей немедленно покинул Берлин. Последовала драматическая сцена. Геббельс воспринял этот приказ фюрера как страшный удар. Он отказался подчиниться, он не хотел покидать Адольфа Гитлера до тех пор, пока тот жив. Когда же фюрер начал настаивать на своем требовании, Геббельс заявил, что он, как комиссар по обороне Берлина, не может покинуть столицу, не поступившись своей совестью. Разговор становился все более резким. Фюрер был в отчаянии. Возбужденный, он упрекнул Геббельса в том, что даже он, один из его наиболее верных сподвижников, не желает выполнять его приказы. Со слезами на глазах Геббельс повернулся и вышел из комнаты. Потрясенный упреками Гитлера, он направился в свой рабочий кабинет и продиктовал секретарше фрау Юнге свое завещание. В тот же день, в 18 часов, я стоял в последний раз перед фюрером, которому верой и правдой служил в течение 13 лет. Он был одет, как всегда, в серый полевой мундир и черные длинные брюки. Вел себя вполне спокойно и сдержанно. Я не мог себе представить, что его жизнь фактически закончена. В правой руке он держал карту Берлина, его левая рука слегка дрожала. Эту дрожь часто можно было наблюдать в ставке в Виннице на Украине после гриппа, который он тогда перенес. А в последние месяцы эта дрожь появлялась все чаще и чаще. «Как обстоят дела у вас, Кемпка?» Я сообщил, что я со своими людьми обороняю имперскую канцелярию от Бранденбургских ворот до Потсдамской площади. «Что думают ваши люди?» Я ответил, что все они без исключения держатся стойко и ждут прибытия армии генерала Венка. На это Гитлер спокойно ответил: «Все мы ждем Венка». Он в последний раз пожал мне руку. «Желаю вам всего хорошего, Кемпка». Я снова должен был отправиться по служебным делам. Русские были уже в Рейхстаге. В Тиргартен просачивались все новые и новые ударные части. Я был нужен моим людям. Ночью Адольф Гитлер и Геббельс подписали свои завещания, подготовленные фрау Юнге. Лоренцу, представителю имперского руководителя прессы Дитриха, а также полковнику фон Белову и штандартенфюреру СС Цандеру, личному адъютанту Бормана, было вручено по экземпляру этого документа и приказано прорываться из окружения. Оба они, прорываясь из окружения, ушли в разных направлениях, надеясь пробраться к новому президенту, гросс-адмиралу Денницу. Вскоре после этого я получил от Бормана и от генерала Бургдорфа приказ послать двух надежных мотоциклистов генералу Венку. С большим трудом мне удалось достать два легких мотоцикла, на которых покинули имперскую канцелярию курьеры, переодетые в штатское. Венк последний час наступил. Таково было краткое послание, подписанное Борманом и Бургдорфом и врученное курьером. Под сильным огнем противника они помчались по улицам. Каждый из них пытался прорваться из Берлина в разных направлениях для того, чтобы достигнуть Ферха около Потсдама. Там должен был находиться Венк со своим штабом. Одному из курьеров удалось отъехать не так далеко. Ценой невероятных ухищрений он доехал до частично еще занятого немецкими войсками Грюнвальда. Здесь его задержали, хотя он предъявил свои документы, а также солдатскую книжку. Его все же арестовали по подозрению в дезертирстве. Штатская одежда только усилила подозрения. На батальонном командном пункте он был допрошен. И хотя он предъявил подписанный Борманом и Бурдорфом документ на бланке со штампом управления адъютантов при фюрере, его все же не отпустили. Допрашивавшие заявили ему, что им неизвестны лица, подписавшие документ. Курьеры переправляли с одного командного пункта на другой. Повсюду сомневались в подлинности письма генералу Венку. Только на следующее утро его привезли в броневике к подземному убежищу у зоопарка. После телефонного звонка в имперскую канцелярию заблуждение рассеялось. Через несколько часов он был припровожден в имперскую канцелярию. Второй курьер не вернулся, но, вероятно, и он не достиг своей цели.